была написана так коряво и беспомощно, что тоже совершенно не годилась. Будучи в большом затруднении, я отправился к нашему Елизару, и он мне сказал: «Ты не обращай внимания на то, что он начирикал. Пиши себе свой текст, пиши спокойно, а мы посмотрим». Я сделал набросок и пошел к Красильщикову, чтобы попытаться, по ходовому выражению того же Елизара, поженить наши два текста. Красильщиков впал в неистовое негодование, близкое к состоянию шока. Он дрался за каждую строку, отстаивая каждую запятую в своем материале, как будто это было священное писание. Ну, как тут быть? Я снова обратился к Елизару, и тот, прихватив с собой бутылку белой, решил примирить стороны. Но не тут-то было. Красильщиков грубо отверг совместную выпивку, хотя до этого аккуратнейшим образом пил со всеми на равных, и, возбудившись до крайнего предела, громовым голосом потребовал, чтобы мы покинули его комнату. Видавший всякие виды Елизар развел руками и сказал с юмором: «Нас здесь не понимают, Федор, пойдем-ка мы в другое место». Красильщиков на следующее утро уехал и больше не появлялся в нашем коллективе. Это был единственный инцидент такого рода, хотя, конечно, все мы испытывали на себе давление нервного пресса. Материалы многократно переписывались, перередактировались, установки, приходившие сверху, часто бывали неопределенными, отражавшими к тому же глухую подспудную борьбу вокруг острых проблем развития страны. Впоследствии Красильщиков сыграл большую роль в событиях в Чехословакии в 1968 году. Работая в нашем посольстве в этой стране, он больше других настаивал на вводе советских войск и сокрушении ревизионистов. По странному совпадению, в это время чехословацкими делами занимался и Суетухин, специалист по хозяйственным вопросам, который не знал ни языка, ни страны. Они вдвоем, объединившись, давали однозначную информацию о чешских событиях руководству и выступали против политического решения проблемы. Самой экзотической фигурой среди приезжавших в Сосны был, пожалуй, известный уже нам Александр Иванович Соболев. К этому времени он перешел из журнала «Коммунист» на работу в международный журнал «Проблемы мира и социализма», издававшийся в Праге. Соболев отличался удивительно острым деструктивным умом. Ему ничего не стоило разрушить любой текст, отыскать в нем противоречия, неточности, неясности. Но вот конструктивная работа давалась ему с большим трудом. В каждый свой заезд он пытался опрокинуть все построенное здание, доказывая, что текст должен быть целиком переписан. «Так уж целиком?» — не без ехидства спрашивал Елизар. «А в каком направлении?» «Вот это как раз и должно стать предметом серьезной дискуссии», — ответствовал Соболев. Он вообще демонстрировал повадки инфанта, которому все позволено. Бегал голышом под дождем вокруг дома, пытался ворваться в спальню машиниста к ночи, да еще без всякого предупреждения, уходил, ни слова не говоря, с заседаний. Что до проекта программы, то он исчерчивал ее вдоль и поперек. Борис Николаевич питал к нему какую-то непонятную слабость, твердо веря в его незаурядные теоретические способности, и требовал, чтобы прислушивались к его замечаниям. Кусков не любил эти наезды Соболева, потому что после них в сознании руководства оставалось ощущение, что материал еще очень сырой, недоделанный, что работа идет кое-как, и надо срочно подтягивать дисциплину. К счастью для нас, Соболев снова надолго исчезал, оставляя после себя гору разрушений и разочарований. Антиподом Соболева выступал академик Федосеев. Его нередко приглашали на этапе общей проходки перед тем, как в очередной раз вручать текст руководителю рабочей группы. Он привносил во все чувство стабильности, хотя практически любой текст стремился упростить, выпрямить, привести в соответствие с уже принятыми документами, убрать острые углы или какие-то формулировки, забегающие то ли в сторону, то ли вперед.